Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня с вами очень необычный вкусный праздник. У нас сегодня день помадки, а вчера у нас с вами был день клубничного тортика. Поэтому если мы это утро не начнем с рецептов, то я себе этого просто не прощу. Вы знаете, как я люблю сладости. И поэтому сегодня мы узнаем необычные интересные рецепты, а расскажет нам их домашний кондитер Оксана Будушевская. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Оксана, а все-таки кондитерское искусство для тебя – это увлечение. Ты сотрудник очень серьезного предприятия, не будем его называть, но при этом в какой-то момент жизни ты для себя открыла, что хочешь выпекать разнообразные вкусности. Как это было? Это было совершенно случайно. Это было примерно года 3 или 4 назад, когда в один прекрасный день, 23 февраля, я решила порадовать своих мужчин сладостями. Решила сэкономить, так ты скажешь? Решила сэкономить, не покупать подарок, а его испечь. Помимо подарка был еще дополнительный бонус в виде моего тортика. Все-таки я еще раз говорю, что все девушки и женщины Ивановской области самые красивые, самые очаровательные и самые лучшие. Кроме того, что вы дарите нам подарки, вы же нам еще выпекаете разные вкусности. Оксана, я завидую твоим любимым мужчинам. Как я понимаю, это и папа, и там другие члены семьи. И что ты испекла тогда 4 года назад? Да, я попробовала себя, для начала просто тортик. То есть я хотела сделать небольшой маленький тортик, но в итоге у меня получился торт примерно 3 килограмма. То есть это был достаточно большой бисквитный ванильный торт. Я, так как совершенно не знала, как это делается, я, можно сказать, методом тыка, самоучением, методом проб и ошибок сделала очень пышный вкусный бисквит. Сделала невероятно сочный сироп, пропитала коржи, сделала вкуснейшую начинку. Все это сделала сверху, так скажем, очень вкусненьким тортом, кремом, крем-чиз. С тех пор этот крем стал, наверное, самым ходовым, популярным в моей практике, потому что он очень всем полюбился. И украсила все свежей голубикой. Как же первый блин комом? У тебя что, получилось все с первого раза? По бисквиту, да, как ни странно, видимо, мне это далось, да, по бисквитам, да, но потом я, когда пробовала другие эксперименты в виде капкейков, честно говоря, первые блины комом были, и не раз были, и все летело в мусорное ведро, были нервы, было, да, все было. А дома кто-то из женской части семьи тоже увлекается или увлекался кондитерским искусством? Может, тебя в детстве тоже кормили домашними эклерами? Или вот я, допустим, из детства помню, что бабушка всегда готовила такие орешки, внутри которых было сгущенное молоко. И вот для самого раннего утра это лучшие воспоминания. Нет, как ни странно, нет. Это не откуда-то с моего детства. У меня мама могла испечь, но ничего такого грандиозного. Нет, все домашнее, то простое, шарлотка. Тебя кормили кашей. Кашей. Ну и всеми остальными вкусностями нет. Мама у меня по-другому мастер. Она может делать божественный плов, но не такой торт, как я. Так, давай пообещай мне сегодня, что ты поделишься с нами разнообразными рецептами, потому что я уверен, нас сейчас слушают многие хозяйки, и вот они услышали, допустим, про крем, о котором ты говорила, и я думаю, что сегодня мы приоткроем завесу тайны над какими-то твоими секретными рецептами и разработками. Ну, секрет фирмы, конечно, не всегда стоит открывать, но все основные ингредиенты, конечно же, я поделюсь, я все расскажу. Давай мы шепотом на ушко расскажем нашим радиослушателям по всей Ивановской области. Это же будет, по секрету всему свету. Конечно, обязательно расскажем. Хорошо, а в целом, вот для чего вообще тебе это кондитерское увлечение? Все-таки у тебя очень ответственная работа на очень ответственном предприятии, и у тебя там не так много свободного времени остается после рабочего дня, а ты приходишь и такая: «Испеку-ка я капкейки». Ну, честно говоря, да, Миш, у меня времени совсем практически свободного не хватает, потому что в обычном 5-дневном графике остаются практически только выходные, когда хочется сделать все свои домашние дела и уделить время близким. Но это дело кондитерское, так скажем, запало мне очень в душу, поэтому я делаю это с огромным удовольствием, но по ночам. А спишь ты в следующей жизни, да? Ну, еще высплюсь. Хорошо. Давай с тобой будем делать такие небольшие перерывы на рецепты, а после возвращаться опять же к тебе. Но перед этим мне хотелось бы спросить все-таки, а есть у тебя какое-то самое любимое кондитерское блюдо, которое ты сама готовишь и сама с радостью ешь, не подпуская никого из близких, типа «это все мне»? Ну, не могу. Честно говоря, я не часто ем свои же кондитерские блюда, я чаще их пеку, но мне очень полюбилась одна такая божественная прослоечка шоколадно-сливочная. Она получается между коржами тортика, то есть если сделать бисквитный тортик, даже для себя маленький, то вот с этой прослойкой, она желеобразного вида получается, это вот, наверное, моё любимое внутренность тортика, прям... Очень мне она понравилась. Так, если ты сейчас нам не расскажешь этот рецепт, мы тебя подкоролим после эфира, и все равно у тебя его получим. Поэтому делись вот этой начинкой для тортика. Эта начинка, она в основном, то есть самое ее главное. Ингредиент – это ягоды. Ягоды могут сюда подходить любые. Можно взять малину, клубнику. Лично я пробовала на своем опыте из клубники, делала даже свежей киви, пробовала из свежего манго. По-моему, ты буржуйка. Нет, Миш, манго я делала для себя на свои 30 лет. Так что я разорилась и сделала один себе подарок. Один раз на 30 подарок. Лет можно. Да, хорошо. Можно. Так, все, мы готовимся записывать. Да, то есть мы берем 300 грамм любых основных ягод или фруктов. Желательно, чтобы это было что-то мягкое, что может размяться вилочкой, то есть что-то вот типа киви, манго, клубники, потому что это нужно еще будет варить, так что это что-то, из чего, возможно, типа такого вареница может получиться. Берем 300 грамм любых ягод или фруктов, добавляем в него 50 миллилитров водички, ставим это на газ и немножечко варим. Так... А где секретный ингредиент? Не знаю, здесь... там щепотка нет, любви. Нет, это не все, это еще не все, конечно. Слушай, я не смог бы быть поваром или кондитером, как ты, только по той причине, чтобы вот я все бы пробовал до такой степени, что у меня бы ничего не доходило до момента, когда это можно сготовить. Так, хорошо. То есть мы 300 грамм ягодок, да? Да, берем 300 грамм ягод. Я могу сначала сказать про порцию ингредиентов, а потом рассказать это ход было бы приготовления. Замечательно. То есть нам понадобится 300 грамм любых ягод или фруктов, 50 миллилитров воды, 90 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Ты, пожалуйста, не торопись, так я же записываю. А, я да, буквально прости. Стенографирую, поэтому не торопясь, так. Прости. Так, значит, ягодки, вода, сахар, ванильный сахар, сливки 100 миллилитров, обязательно очень жирных сливок, в идеале 33-35%, 100 миллилитров. Белый шоколад 70 грамм и желатин 8 грамм, ну и плюс водичка для его разбухания. Так, это все ингредиенты, которые нам потребуются. Теперь сам процесс приготовления. В ягоды добавляем сахар, ванильный сахар и водичку. И ставим на газ, немножечко это варим. Дальше. Сливки подогреваем, но не кипятим ни в коем случае. Можно даже немножечко подогреть в микроволновке, просто можно на газу, в турке в какой-нибудь, но не кипятить. Немножко подогрев сливки, добавляем к ним белый шоколад. Если есть кухонный термометр, то это, конечно, волшебная вещь, которая пригождается всегда всем женщинам, кто печет. То есть, когда... Шоколад растворяется в сливках. Примерно температура этой консистенции должна быть 40 градусов. Туда мы добавляем уже заранее замоченный разбухший желатин. То есть сливки с шоколадом и желатином. Очень сладкая желейка получается. Дальше к малиновой массе, ну, у меня была малина, поэтому к ягодной массе, так скажем, добавляем сливочно-шоколадную смесь. То есть то, что у нас сварилось на газу, мы добавляем туда сливочно-шоколадную вот эту смесь, все это перемешиваем, разливаем по формочкам. У меня есть специальное кольцо, на дно которого я натягиваю пищевую пленку, ставлю кольцо на обычную доску разделочную, обтягиваю дно кольца пищевой пленкой, заливаю туда вот эту вот смесь вкуснейшую и отправляю это в морозилку. Буквально, ну, максимум, наверное, на часик, можно даже минут на 40. Не обязательно, чтобы она превратилась прям в камень, она просто должна застыть. Вот, потом это все вынимается. Кольцо от кольца ножичком отделяем нашу вкуснейшую желейную смесь и снимаем снизу дна пленочку. Вот круглая начинка для бисквитного круглого тортика готова. А можно есть начинку без бисквитного тортика? Можно, можно, я так тоже делала. А вот она, хулиганка. Хорошо, опять же, вот давай вернемся к тебе. Ты рассказала, что свободного времени практически нет, и ты готовишь только ночью. А есть какое-то очень сложное кондитерское блюдо, которое ты приготовила за последние годы, и это для тебя было просто твоим рекордом? Ну, так сказать, чтобы что-то было сложное, наверное, нет. Для меня было сложностью не в приготовлении самого блюда, а в приготовлении количества этого блюда. То есть для меня самое сложное за последнее время это был, когда у меня был... Для меня это был огромный заказ, когда одна наша структура, так скажем... Не будем ее называть. Не будем ее называть. Заказали также для своих мужчин, коллег большое количество капкейков. Все это нужно было сделать в подарочных коробочках индивидуально для каждого. То есть это было 60 человек. 60 подарочных коробочек, по 2 капкейка внутри, 120 капкейков мне нужно было испечь на заказ. Я пекла, ну, 2 или 3, ну, 2 ночи, наверное, там пекла, плюс там я еще это все умудрилась упаковать, все это украсить в огромной-огромной коробке практически из-под телевизора, там мы это все сложили, и вот девушки увезли счастливыми лицами, поздравили своих мужчин, потом сказали, что всем очень понравилось. Для тех, кто не знает, что такое капкейк, что это такое и насколько это вкусно? Капкейк – это, ну, не могу сказать, что это маленький тортик, это что-то типа пироженки. Он по своей консистенции, он похож на бисквитную пироженку, но... То есть как кекс вот как в наши стародавние времена, но чуть другой. Да, его многие называют кексы, многие говорят, что маффины, многие называют капкейки, кто-то просто говорит пирожное. Это все подходит к этому названию, но они все немножечко различаются тестом. То есть у всех немножечко отличается сам бисквит. Я безумно люблю сладости, и из всех пирожных и тортиков я безумно люблю красный бархат. Я вот слышал, что бывает капкейк красный бархат, да? Удалось ли тебе когда-либо его готовить? И какой у тебя был творожный крем? Потому что вот для меня очень часто творожный крем на капкейке намного вкуснее и ценнее, чем сам капкейк. Красный бархат, да, я пробовала делать. Я пробовала делать сам торт «Красный бархат». И на этой же основе я пробовала делать капкейки. Творожный крем у меня был сливочный творожный крем, который называется как раз-таки крем-чиз, потому что он идет на основе творожного сыра и сливок жирных, сахарной пудры. То есть все три волшебных ингредиента безумно вкусного крема. Обожаю, обожаю по утрам обсуждать какие-то кондитерские изделия. Сразу же появляется аппетит, но очень жалко, что сейчас нет у нас под рукой капкейков, но мы тоже научимся, я думаю, их готовить. А вот какой у тебя самый любимый тортик? Мы уже узнали о твоей самой любимой начинке, а вот самый любимый торт, от которого тебя аж трясет, когда ты чувствуешь его аромат или пробуешь на маленькой ложечке вот его небесный вкус. Ну, наверное, как ни странно, самый, наверное, мой любимый торт, который я очень люблю, это Наполеон. Но сама я его готовлю, честно сказать, не очень часто. Вот практически, вот очень-очень редко, потому что в основном я пеку на заказ, заказываю чаще бисквитные тортики детям или кому-то там близким, мужьям в подарки. Наполеоны я готовила только несколько раз для мамы, потому что у меня мама тоже большая любительница. Наверное, мне это от нее передалось. А еще хотелось бы понять для себя, сейчас все-таки очень жарко будет, и бывает ли такое, что используется еще мороженое на тортиках, на капкейках, или ты вот мороженое отдельно, капкейки отдельно? Не знаю, честно говоря, я мороженое вот ни в один рецепт еще не пробовала использовать. Если только ты имеешь в виду как украшение. Да, конечно, как украшение, например, какой-нибудь шоколадный капкейк или несколько, и там несколько ломтиков мороженого, и вот этот вкус капкейка и мороженого. Ну, давай еще лучше один рецепт от тебя, а то мы сейчас просто умрем от счастья. Так, ну каким же еще рецептом с вами поделиться? Самым вкусным. Нам нужен только самый вкусный рецепт, чтобы мы сегодня могли повторить. Раз мы так много говорим о капкейках, я могу, конечно, рассказать, как сами капкейки, в принципе, я готовлю. Давай, конечно же. Потому что капкейки – это очень распространённое и очень вкусное. Обязательно записывайте, потому что капкейк – это просто вот тренд современности. И если вы для кого-то испечёте капкейк, это могут быть дети, внуки, кто угодно. Обязательно им это подарите, они будут счастливы безумно. Итак, ты достала свою большую амбарную книгу. Я, опять же, очень радуюсь, что и у современных девушек, как и у девушек более старшего возраста есть вот такие книги. Книги с рецептами. Все-таки хорошо, что интернет интернетом, а вот свои книги с рецептами – это как-то по родному. Ну, давай, капкейки. Итак, капкейки. Я вам расскажу рецепт шоколадных капкейков, потому что, на мой взгляд, это… Ну, просто, видимо, я люблю больше шоколад. Для шоколадных капкейков нам потребуется сливочного масла 50 грамм, сахара 150 грамм, муки 100 грамм, какао 30 грамм, яйцо одну штучку, молоко 120 миллилитров, разрыхлитель одну чайную ложечку и ванильный сахар. Теперь как это все готовится? Достаточно очень-очень просто. Значит, мы берем растаявшее сливочное масло. Желательно, чтобы оно было очень-очень мягким. Я иногда его подогреваю в микроволновке, чтобы оно прям растопилось. Сливочное масло, высыпаем в него сахар. Все это взбиваем немножечко миксером, чтобы сахар смешался с маслом. Далее туда добавляем одно яичко. Все это опять взбиваем миксером до немножечко того состояния, когда белок яйца, вот он начинает белеть. То есть сама эта консистенция начнет немножечко белеть. Когда мы смешали масло, сахар, яйцо, у нас остались сухие все ингредиенты. Это мука, какао, разрыхлитель, ванилин. И я туда всегда кидаю щепотку соли. Почему-то это очень маленький секрет, который нужно соблюдать. То есть я в сухую смесь все это смешиваю в одной миске, добавляю щепотку соли, все это перемешиваю. И у меня остались мисочка с сухими ингредиентами и молоко. И вот в свою яично-сахарную масляную смесь я добавляю по очереди чуть-чуть молока, чуть-чуть сухой смеси, чуть-чуть молока, чуть-чуть сухой смеси. Все это взбиваю миксером, пока все это не закончится. И вуаля. Волшебство. Нет, я думал, все намного-намного сложнее, а так оказалось все раз и готово. Но это только так кажется. Кажется, да. Да, я уже понял по твоей улыбке, что после 120 капкейков ты уже поняла, что есть там свои тонкости очень-очень большие. А вот опять же, очень редко можно сейчас встретить юных девушек, которые занимаются разнообразной выпечкой, да, кондитерским искусством. Вот почему сейчас такая тенденция? Из-за чего? То есть проще людям сходить в бар, в ресторан, в кафетерий, в кофейню, чем испечь все своими руками? Честно говоря, думаю, что да. Потому что так как у нас сейчас такое время, когда жизнь у всех достаточно активно бьет ключом, так скажем, я думаю, что очень многим людям действительно проще что-то где-то купить, сходить и получить готовое. Потому что как бы на самом деле все эти рецептики просто не звучали, но времени они требуют достаточно, потому что не всегда это все получается с первого раза. Иногда упадет бисквит, не поднимутся капкейки, не взобьются сливки. Что-то произойдет, и это, как говорится, все летит в помойку и делается заново. То есть это лишнее время, лишние нервы. И я думаю, что люди просто избавляют себя от этого. Но опять же, если ты все приготовила или приготовила своими руками, с любовью, это же будет намного вкуснее, чем любой даже самый красивый магазинный тортик. Согласна, безусловно. Все, что сделано своими руками, это гораздо вкуснее, потому что Я думала, что, может быть, и не очень это отличается, но в последнее время, так как я уже 3 или 4 года пеку сама, и в основном я ем на все наши семейные праздники, конечно же, на столе мой торт обязательно, то я уже, на самом деле, даже отвыкла от магазинных бисквитов и вот всяких этих пирожных. И когда на работе где-то кто-то на день рождения приносит какой-то тортик и угощает меня кусочком, честно говоря, у меня привкус во рту прям полнейший какой-то химии, то есть я чувствую, как будто что-то туда напихали, что всякие усилители вкуса и все-все-все такое прочее. А то были есть... какие-то смешные ситуации вот за эти годы, что ты выпекаешь вкусности? Или все было только по-серьезному? Ну, смешные. Ну, я вот могу сказать, например, то, когда у тебя что-то не получается, это получается очень смешно, потому что я даже не знаю, сейчас вспомню что-нибудь, что же мне было смешное. Я уверен, что у тебя было такое, было, что наверное, приготовила что... чего-то для кого-то, а съела сама. Вот! Я вижу по твоим хитрым глазам. Ты совсем последний мой эксперимент так и случился. Приготовила для кого-то, но не добавила какао и сделала не тот бисквит. Пришлось есть самой. Прикольно. Друзья мои, мне бы хотелось вам сказать, что весь эфир с нами наша прекрасная Оксана Будушевская, это домашний кондитер. И если, опять же, вы по ее рецептам что-то испекли, расскажите нам потом, понравилось ли вам. И если вам интересны какие-то рецепты Оксаны, вы можете нам всегда позвонить или написать и спросить, и мы обязательно Оксану пригласим в прямой эфир, и она в прямом эфире все вам ответит. Просто в режиме онлайн. Огромное спасибо, Оксана. Небольшое пожелание. Желаю всем жить очень вкусно, сладко, печь, наслаждаться этим, потому что все, что сделано своими руками, как мы сказали с Михаилом, это всегда вкуснее. Мы вас с Оксаной обнимаем. Пусть у вас все будет хорошо. Обнимаю и до скорой встречи. Пока. Вы слушали Радио России Иваново.